юродивый. По селу ходил старик юродивый. Дети дразнили его. Вася-пастух любил старика и давал ему хлеба. Юродивый молился Богу за Васю и за детей.